«Ну, о чем ты думал?» – доносится до меня ворчание матушки. «Это ж надо, а! Хорошо, Лиза такая покладистая, а то ведь мог бы себе второй раз всю жизнь перепахать». «Ма, ну если б я знал...» – тихо и, видимо, не в первый раз принимается объяснять Азамат. «Да поняла уже, не оправдывайся», – вздыхает матушка. «Я захожу в кухню». Азамат сидит на низком диване, понурившись, а матушка напротив него на высоком стуле недовольно смотрит в окно. «Как так можно?» – приговаривает она, качая головой. «Имикчихон!» – осторожно зову я. Она оборачивается и мгновенно расплывается в улыбке. «Лиза Хян, какая ты красивая! Ох, давно ж я тебя не видела!» «Спасибо, Имикчихон! Вы тоже отлично выглядите!» – отзываюсь я, не сразу переключившись на радостный лад. Мы обнимаемся, после чего она снова вскарабкивается на стул, который ей немного высоковат. «Лиза», — говорит она мне укоризненно, — «что же ты за мужем-то не уследила? Ишь, каких дел наворотил!» «Да я, знаете, тогда маленькая была», — нервно усмехаюсь я, кладя руку Азамату на плечо. «И вообще, я считаю, Азамат ни в чем не повинен, кроме дурного выбора невесты». «Верно говоришь», — поддерживает матушка. «Надо ж было такую шакалиху найти, а? Но ты все равно смотри с ним построже. Он же как младенец, без понятия. Сам себе вредит постоянно». При этих словах матушка нагибается и гладит Азамата по голове. «Ма, ну ты уж не перегибай палку», — смущается он. «Верно говорите». Поддерживаю я матушку в ее же тоне. Но то дела прошлое. А уж теперь-то я все время на стороже. Можете не волноваться. Да как тут не волноваться? Матушка поводит плечами. Только отвернешься. У него уже дети внебрачные, откуда ни возьмись. С такой мамкой страшно подумать, что там за ребенок. Ну, вот это вы зря, говорю сукаризной. Мальчишка отличный. Умный, красивый, рукастый, мне по работе помогает. Одни плюсы. «Покажите хоть, он у вас здесь?» – недоверчиво просит матушка. «Да, сейчас я его позову», – включается Азамат и берется за трубку. «Может, вам пока чаю?» – предлагаю я, заметив, что никаких следов пищевой активности на кухне нет. Азамат, видимо, как только матушку в дом ввел, сразу каяться начал, без прелюдий. «Что вы оба заладили с этим чаем?» – восклицает матушка. «Азамат пять раз предложил. Ты теперь? Что я, чаю не пила?» «Ну, хотите сока, карамельной сливы?» Тут же исправляюсь я. «Азамат, прости, что плохо о тебе подумала». «Из нее сок жмут?» – удивляется матушка. «Вот это интересно. Она же ватная такая». «Сок делают из немного недозрелой», – поясняю я, добывая из холодильника красивый пластиковый кувшин, пока матушка не передумала. В этот момент дверь робко приоткрывается, и к нам присоединяется встревоженный Кир. Он опасливо смотрит на матушку, потом переводит взгляд на меня и изображает некое подобие вежливой улыбки, которая, впрочем, при необходимости легко выдать за нервный тик. «Ох ты ж!» – восклицает матушка. «Как на Арават-то похож! Сынок, ты уверен, что он твой?» «Конечно, мой!» – выпаливает Азамат с неожиданным пылом. «Да и потом, с какой бы стати Алансе понесла от Аравата? Она ему даже никогда не нравилась!» «Твоя правда!» – соглашается матушка, не отрывая взгляда от растерянного Кира. «Но прям вылитый Арават в молодости!» «Да они все друг с друга копии!» – вступаюсь я. «Вон и Алик тоже!» «Ой, Азамат, он у вас тут задрых под разговоры!» Алик и правда с ангельским видом посапывает в манеже, обложившись мягкими игрушками. «Уйти, маленький!» – умиляется матушка. «Как там твоя мать его называла? Внучок?» Смешное слово, на имя Бога похоже. «Ох, не напоминайте!» – содрогаюсь я. «Кир, ты сок хочешь?» Кир неохотно подходит поближе и, кажется, подавляет желание спрятаться за меня. «Все нормально?» – тихо спрашивает он из-за стакана с соком. «Да, все отлично!» Так же тихо отвечаю я и добавляю громче. «Можно собираться на рыбалку». «Ой, и правда», — вспоминает матушка, — «что мы тут сидим болтаем? Пойдемте лучше в лодке болтать». «Для этого все готово», — подхватывает Азамат. «Только одеться». «И да, ма, Арон про Кира знает только официальную версию. Не говори ему, хорошо?» «А он тут, что ли?» — моргает матушка. «Конечно, не скажу. У него же язык с зубами не держится. Давай, зови его. Хоть раз в дюжину лет младшего сынка повидаю». Вскоре на кухне становится почти тесно. Скорее всего от того, что и Арон, и Алтоша склонны занимать очень много места в пространстве. Гораздо больше, чем им полагается по габаритам. «Мать», — уточняет Арон, присматриваясь, — «еле узнал тебя. Давно не виделись». «Ишь ты, бородищу-то отрастил», — усмехается она в ответ, протягивая руку, чтобы потрогать. Но Арон проходит мимо и плюхается на диван, явно намереваясь пустить там корни. Не тут-то было. Азамат поддевает его под мышки и, приподняв над полом, возвращает в зону досягаемости матушкиных рук. «Поздоровайся по-людски!» — грозно велит он опешившему Арону. «Раз в дюжину лет-то можно?» «Ладно, ладно!» — бормочет Арон. «Чё ты сразу?» Он послушно обнимает развеселившуюся матушку. «Ты, Азамат, его в детстве не воспитал. Так сейчас принялся!» — смеется она, отпуская Арона. «Ну-ну, давай, тренируйся. Тебе вон еще двоих в люди вывести надо». «А, Алтангирел Хиан, здравствуй. И ты тут. Ну, Азамат, вечно ты к жене в дом гостей натащишь». Алтангирел скомканно здоровается и, подобно Киру, прячется за стаканом сока. «А это кто? Сынок, ты ж про одного вроде говорил». Азамат хохочет. «Не волнуйся, ма, это Кирова подружка. Мы ей ищем духовного наставника. Ей силу надо укращать, а то пока она говорить не может». Айша смущенно улыбается и отвешивает легкий поклон. «Опять ты за других людей работу делаешь», — вздыхает матушка. «Ладно, видать, судьба такая. Ну что, рыбалка у нас будет сегодня или так просидим весь день? Я вот и любимые снасти привезла. Там погода сказочная, ветра нет совсем. Хвоинка не колыхнется. Пойдемте уже». Все кидаются одеваться и собираться. «Я-то дома остаюсь, но надо детей одеть, еду упаковать. Напяливаю на Айшу три пары шерстяных носков, а потом заворачиваю ей ноги в плед. Сверху-то на нее надевается дареная шуба, в которую ее можно три раза завернуть, но уж зато тепло». «Че это, она ходить не может, что ли?» спрашивает матушка, наблюдая за моими действиями. «Может, но у нее зимней обуви нет вообще. Мы же ее из приюта забрали». «Из приюта?» — хмурится матушка. «А вроде чистенькая». «Отмыли», — усмехаюсь я. «А, ну раз отмыли, так что ж, у тебя в хозяйстве сапог не найдется лишних?» «Ей все велики, ножка крошечная». Матушка подходит, довольно бесцеремонно берет Айшину ногу, задирает повыше и прикидывает к своей ладони. «Да как моя у нее нога! Возьми, вон в синей сумке сверху у меня запасные сапоги, да надень ей. Не делай это, здоровую девчонку на руках таскать». «Ма!» – Азамат застывает в процессе шнурования ботинок. «Зачем ты сюда привезла запасные сапоги? Ты тут зимовать вознамерилась, что ли?» «Еще чего!» – подбоченивается матушка. «У меня свой дом есть, а сапоги взяла на случай, если в лодке промокну». «В моей лодке не промочишь», — обижается Азамат. «Давайте топайте уже в эту лодку», — говорю, надевая на Айшу сапоги. Насчет того же размера матушка погорячилась, конечно, но на три шерстяных носка нормально. «Скоро стемнеет». «Это как раз хорошо», — возражает Азамат, закидывая за плечо короб с едой. «В сумерках ловится лучше. Ну, все готовы? Пошли». Когда дверь за ними закрывается, я вздыхаю с облегчением. Пока их нет, я немножко шуршу по хозяйству. Прибираю на кухне, подготавливаю плацдарм для возни с рыбой. В процессе натыкаюсь на открытую книжку и снова зависаю над изображениями Ирлика. Но не лежит у меня к ним душа. Ладно, надо хоть канву поискать. Я вроде покупала большой кусок черный. А Ирлика надо, конечно, на черном фоне. Он ведь такой весь светящийся. Рулон канвы обнаруживается в ларе, которому Кир смастерил замок, поэтому туда больше не попадают тонны кошачьей шерсти. Размер даже масштабнее, чем я думала, 1,5 на 1,5. Я обвышиваюсь. Можно, конечно, отрезать, но у тряпки фабричный обработанный край. Да и я обещала Ирлику большой портрет. Ладно, пока размечу для очистки совести, а потом еще подумаю. Где мой большой белый маркер? Разметкой занимаюсь до темноты. В это время года день совсем короткий. Потом раскладываю вокруг себя нитки и бисер и принимаюсь, подобно сказочному злодею, чахнуть над сокровищами. От этого бесконечно прекрасного занятия меня и отрывают оглушительное уханье и стук в окно гостиной. Как я с перепугу не перевернула все коробки с бисером, ума не приложу. Но, к счастью, только нитки рассыпала. За окном светятся красные перья. Ого, да это сам прототип пожаловал. Приоткрываю окно. «Привет, ты в зверь звонить не пробовал?» – спрашиваю. «Еще чего, глупости какие!» – усмехается он, выпуская изо рта облачко пара. «Что я, всегда одинаково входить должен? Открывай, открывай, а то я через печную трубу занырну. Тут нет печки», – сообщаю я, открывая окно пошире. «Давай быстро, а то выстудим всю комнату». «Я нагрею», – великодушно обещает Ирлик, перекидывая ноги через подоконник. Когти оставляют бороздки на ковре. Он в божественной форме, при всех гирляндах и в юбке, на сей раз шоколадного цвета, с красными и золотыми узорами. «Ты немного рановато, – говорю, – рыба еще на удочке». «Знаю, знаю», – отмахивает Ирлик. «Я пока не голодный, просто скучно стало. По снегу мое царство засыпает, заняться там нечем. Летом-то можно хоть в кабак сходить, обыграть мужиков в бараньи или еще во что. А сейчас мне в человеческом теле холодно». Он демонстративно усаживается перед искусственным камином, скрестив ноги, так, что когти торчат по обе стороны под опасными углами. «Ну, в доме-то, может, превратишься?» – с надеждой спрашиваю я. Ирлик морщится. «Не хочу. У тебя тут даже живого огня нету. Вроде тепло, а не уютно. Да вы меня уже все видели. От кого скрываться-то?» «Тут Азаматова мать и брат», — говорю, подавляя желание возмутиться. «У меня идеально уютный дом, а живой огонь — это постоянная опасность пожара». «Вот не понять мне вас, людей», — встряхивает гривой Ирлик. «Какая разница, как я выгляжу? Суть-то одна. Когда ты выглядишь как человек, можно временно забыть про суть», — поясняю я. «Забыть — это да», — протягивает Ирлик задумчиво. «Кстати, как твоя вышивка поживает?» «Да вот», — делаю жест в сторону разложенной на столике канвы и расставленных по всем креслам коробок с богатствами. «Только материалы подобрать успела, пытаясь придумать, как тебя лучше изображать. И пока ничего путного в голову не приходит. Хочется похоже, но я же не художник». Как-то незаметно для меня Ирлик внезапно оказывается посреди моего барахла, не изменив позы. Сует нос в нитки, шерудит мизинцем в бисере. «Красиво», – заключает. «Земное все, да? На муданге так делать не умеют». «Так тебе чего, позировать надо, что ли?» «Собственно, а нельзя тебя сфотографировать?» – решаюсь я. Ирлик сдвигает брови под напряжением мысли. «Это такие моментальные картинки, что ли? А как они получаются?» «Ну, сам свет попадает на сенсор, превращается в электричество и выводится на экран», – мучительно адаптирую я институтский курс оптики. «А откуда этот свет берется?» – серьезно спрашивает Ирлик. «Из чего-нибудь светящегося», – пожимаю плечами. «А от всего прочего оно отражается и тоже падает на сенсор». Он все еще морщит лоб. «Это от человеческого глаза сильно отличается?» – спрашивает наконец. «Сенсор по-другому устроен, и у хорошего глаза изображение получается лучше. Тогда, наверное, можно, поднимает брови Эрлик. Попробуй. Сейчас попробую. Я, правда, спрашивала в другом смысле. Тут на Муданге среди людей считается, что по фотографии можно сглазить или еще что. Поэтому, например, нас с Азаматом снимать запрещено. Ирлик заходится хохотом. «Ты же не думаешь, что меня можно сглазить?» – веселится он, откидываясь на ковер перед камином. «Ой, не могу, уморила! Как ты себе это представляешь?» «Никак», – ухмыляюсь я, щелкая камерой. «Ты отлично получился. Гляди!» «А, так это была уловка!» «Уважаю!» – радуется Ирлик, элегантно перекатываясь по ковру, чтобы заглянуть в превьюшку. Ничего, только мне твой неживой огонь не нравится. Я могу взять фотку настоящего и вклеить, а с этого уже вышивать. Да ну, что, огня не хватает? Давай нормальный разведем. Но не в доме же, ужасаюсь я. Ладно, снисходит Ирлик. Не в доме, так не в доме. У вас кострище где-то было на берегу. Пошли туда. Погоди, давай всех дождемся. У меня тут ребенок спит. Не хочу его одного оставлять. То проснется, испугается. Ирлик со вздохом встает, подходит к манежу, скорчивается над Аликом и принюхивается. Он еще 2 часа проспит. Пошли, я терпеть не могу ждать. Поняв, что спорить бессмысленно, я иду одеваться. На улице не очень холодно, на небе тучи, сквозь которые еле-еле пробивается свет второй луны. Филин, которого не взяли на рыбалку, при виде Ирлика поджимает хвост и с приглушенным всхлипом исчезает в будке. Ирлик не обращает внимания, протапливает снег своими большими ступнями, а я семеню следом, проваливаясь по щиколотку. «Шагай почаще, прошу, мне так легче идти будет». Он бросает на меня веселый взгляд через плечо, припадает к земле и дует вперед. Теперь перед нами прямая черная тропинка до кострища. Правда, боюсь, что-то из маминых посадок пострадало. «Еще ж дрова надо взять», — вспоминаю я. «За каким шакалом тебе дрова?» — вздевает руки к небесам Ирлик. «Я захочу, снег гореть будет». «Как скажешь», — покладисто соглашаюсь я. Кострище завалено снегом, но как только Ирлик встает в круг камней, ночь озаряется высоченным пламенем. Он ласково улыбается, разбалтывая огонь руками. Потом набирает пригоршню и умывается им. Лицо, грудь и подмышками не забыл сполоснуть. Я только успеваю щелкать. Впрочем, результат какой-то странный. «Тут на снимках получается, что ты как будто светишься изнутри», — говорю. «Дома так не было». «А что, не надо?» — оборачивается Ирлик, лениво перекидывая язычок пламени из одной ладони в другую. «Ты же сказала, все, что светится, попадает. Я думал, так будет лучше». «Я еще сказала, что от несветящегося отражается и тоже попадает. А лучше не лучше, сам смотри. Только камеру мне не спали». Ирлик приглушает костер и наклоняется рассмотреть превьюшки. «Ой, нет, мне так не нравится», – морщится он. «Тут меня и не узнать. Давай заново». Я отхожу, а он снова разводит вокруг себе гиену, поднимает столбы искр, крутится на месте, вдруг со смехом пускается в пляс, как будто слышит какую-то музыку, которая мне недоступна. Сверкающие бусы болтаются вокруг него, перемешиваясь с искрами. Я выставила камеру на автоматическую съемку с максимальной скоростью при необходимой выдержке, потому что палец уже отсох на кнопку жать. «Ирлик, а ты можешь сделать, чтобы у тебя перья на голове тоже стали огнем?» — спрашиваю, осторожно обходя его по кругу. Сначала мне кажется, что он не услышал, но потом он театрально взметывает гриву, и весь головной убор обращается в пламя, да и вообще непонятно, где там еще волосы, а где уже огонь. Не знаю, сколько проходит времени, но у меня начинают зажариваться нос и замерзать ноги, когда Ирлик утихомиривается. Он присаживается на один из камней, ограждающих кострище, смиряет огонь до небольшого костерка и стряхивает с плеча несколько искорок. Вдруг что-то привлекает его внимание, самой середине импровизированной танцплощадки. И он подается вперед, садится на колени в золу, поднимая новые снопы искр, сгибается и бережно поднимает из пепла что-то маленькое. «Что там?» – спрашиваю я из-за камеры. «Семечко горючей травы», – негромко отвечает Ирлик, как будто боится сдуть находку. «Как оно тут выжило-то?» «А что это за трава?» – любопытствую я. «Это моя трава», – нежно произносит Ирлик. «Смотри». И я смотрю в видеоискатель. Из ирликовых ладоней поднимается дрожащий золотой росток, как будто капля раскаленного металла течет вверх. Упругая почечка на верхушке тужится под горячим дыханием Бога и раскрывается двумя листочками. «Добро пожаловать в мир!» Ирлик трогательно улыбается. Я щелкаю спуском и понимаю, что вот он, кадр, которого мне хотелось. Все эти пляски посреди пожара, конечно, эффектные, но они какие-то уж слишком очевидные. Бог огня, все как положено. А тут он такой живой, такой, как справедливо заметил Алтоша, милый, полностью поглощенный заботой о чем-то маленьком и беззащитном. Раз уж эта вышивка ему в подарок, пускай он почаще смотрит на себя такого. А зажигательные танцы – это для широкой общественности. Я решительно выключаю камеру. Ирлик тем временем нагребает полную горсть золы с землей и аккуратно усаживает туда новоиспеченное, почти в прямом смысле, растение. «Пойдем, посадим его в плошку», – говорит, не отрывая взгляда от ало-золотых листочков. «Пошли», – охотно соглашаюсь я. «Ты хочешь его забрать?» «Нет, раз оно тут осело, тут ему и расти. Оно под снегом спит всю зиму, а я его разбудил. Теперь в тепло надо, иначе погибнет. Как снег сойдет, найди ему уютное солнечное местечко на склоне. Пускай растет, пожар от дома отводит». «Ты же сказал, оно горючее». «Ну да, на себя огонь стягивает, дому не достанется».